прошлом году там была такая строчка. Общажный инцест — 3 случая. Понимаешь, 3 случая на 200 студентов. Так что, как видишь, это дело здесь совсем не приветствуется. Шарлотта чувствовала, что теперь выглядит как тот самый 6-летний потерявшийся ребенок, который, наконец, перестал плакать и заулыбался. Но ничего не могла с собой поделать. Она улыбалась, кивала и выражала благодарность и извинения за то, что отняла время у мисс Эшли Даунс и отвлекла ее от дел в первый же вечер пребывания в университете. Шарлотта встала и повернулась к дверям. Эшли тоже поднялась и, обняв ее за плечи, сказала. «Извини, как ты сказала, тебя зовут? Шарлотта Симмонс». «Ну так вот, Шарлотта, что я тебе скажу? Это тебе, конечно, не Спарта в Северной Каролине, но все-таки не думай, что тут Содом и Гоморра». В половине девятого вечера, сидя в своей комнате номер 516, Шарлотта чувствовала себя усталой, как никогда в жизни. Сегодня она была на ногах с 3 утра и притом весь день на нервах. Встреча главного управляющего бостонской страховой компании Мезер и его супруги Валерии с почти безработными Билли и Лизбет из дома 1709 по Каунти Роуд, Спарта, не прошла даром. При одном воспоминании о встрече и совместном обеде двух семейств Шарлотту начинала бить мелкая дрожь. Это знакомство и, с позволения сказать, беседа вытянули из нее все силы. В общем, девушка решила принять душ, забраться в постель, почитать немного и спать. Вдруг все у нее внутри оборвалось. «О, Господи! Принять душ? Что? В совмещенной ванной комнате?» Сама мысль об этом казалась Шарлотте убийственной, но выбора не было. Она переоделась в пижаму, тапочки, натянула халат из искусственной фланели в шотландскую клетку, достала пластиковую сумку с банными принадлежностями, взяла полотенце и, сжав зубы, вышла в коридор. Слава богу, здесь все было тихо. По дороге она поздоровалась с 2 однокурсниками, одной девушкой и одним парнем, которым здесь в общежитии явно было так же одиноко, как ей самой. В умывальную Шарлотта зашла медленно и осторожно, словно собираясь что-то украсть. Помещение было большое, без окон, тускло освещенное висевшими под потолком лампами. Вдоль стен тянулись ряды некогда белых, но пожелтевших от времени раковин и писсуаров. А напротив выстроились в шеренгу металлические дверцы туалетных кабинок и узкие, как стойла, душевые, с выцветшими, когда-то имевшими лиловый цвет занавесками, создававшими иллюзию некоторой изолированности от остального пространства. В одной из душевых слышен был шум воды. Вроде бы, судя по царившей в помещении тишине, здесь больше никого не было. Может, если поторопиться, то можно и успеть? Шарлотта поспешно проскользнула в ближайшую туалетную кабинку. Она просидела там не больше 15 секунд и вдруг услышала, как ей показалось, негромкое, натужное кряхтение. Не успела она как следует испугаться, как раздался великолепный в своей омерзительности сфинктеранальный взрыв, сопровождаемый блаженным стоном, серией громких плюх-плюх-плюх и буквально в следующую секунду раздосадованным низким мужским голосом. «Твою мать! Задолбал уже этот унитаз! Опять всю задницу забрызгал!» «Какой кошмар! Какой ужас! Вульгарность, грубость! Но самое страшное, что буквально рядом через 3 или 4 кабинки от нее сидит и испражняется мужчина, или пусть даже парень. «Но ты и гораздо срать», — сказал еще один низкий мужской голос в кабинке чуть подальше. «Из тебя не дерьмо, а просто кирпичи лезут. Что за хренью ты питаешься, Винни? Может, тебя кормят просроченными суши?»